Так женщина кощунственно попала в ряды нехангов, да еще в момент их воинских состязаний. Хорошо, подумала я, что надела сине-желтое платье, да волосы догадалась прикрыть синей косынкой. Ух, как они на меня косятся, что-то будет. Но раздумывать было поздно, я уже была тут и надо было снимать. Как они джигитовали! Они скакали с копьями наперевес, сидя и свешиваясь, и стоя на седле, подхватывали копьями разложенные пучки травы, поражали на скаку любую цель. По полю носились молодые, неоседланные лошади, выпускаемые на состязание на предмет обучения примером. В разных концах поля неханги исполняли обрядовые воинские пляски, обязательные перед началом рукопашных схваток, затем, прошептав краткую молитву, преклоняли колено перед разложенными на чистых полотнах мечами и кинжалами, брали их и вступали в жаркие поединки друг с другом. В воздухе описывали сверкающие траектории, стремительно летящие, вращающиеся чакры, и куда ни посмотри, всюду сталь звенела о сталь, раздавались боевые вскрики, вздымалась пыль под босыми ногами воинов. Одна из лошадей вдруг поскакала прямо в мою сторону. «Эффектный кадр», — подумала я поспешно, нажимая спусковую кнопку аппарата, не сообразив, что видимое в кадровом окошке кажется более удаленным, чем оно есть на самом деле. Отброшенная в сторону чьей-то сильной рукой, я отлетела вместе с камерой метра на два, и в тот же миг копыта опустились на то место, где я только что стояла. И до сих пор, прокручивая эту пленку, я восхищаюсь видом вздыбленной лошади на кадре и вспоминаю, как неханги спасли мне жизнь, как ни парадоксально это звучит. А затем меня пригласил через посланца один из их вождей и милостиво позволил мне сесть на землю справа от себя. И сам подал мне стальную чашу с водой, поговорил со мной по-английски о нашей стране, снял со своей руки стальной браслет и надел на мою, сказав: «Теперь ты моя сестра, и всегда своей рукой ты должна делать только добрые дела. Запиши, как ты можешь меня найти, если понадобится. Для чего, брат мой, вы можете быть мне надобны? Мало ли для чего. А вдруг тебя кто-нибудь обидит? Так что я должна тогда сделать? Немедленно напиши вот в эту гурдвару, и мне передадут. И что будет? Я сразу же приеду. Для чего? Убью?» — спокойно сказал он, так как мог бы сказать: «Пойду пообедаю» или что-нибудь в этом роде. «А ведь и впрямь может убить», — мелькнула у меня мысль. «Вот какого брата я приобрела». Поблагодарив его за желание оказать мне в жизни такую, я бы сказала, решительную поддержку, я сразу ощутила себя в полной безопасности. Здесь, по крайней мере. И когда кончился праздник, я купила ему в лавочке подарок, несколько отрезов на тюрбан, и он сам довел меня до автобуса. Автобус был обвешан гроздями людей. Это был последний рейс из Намдама. Я бы никогда не смогла протиснуться внутрь, если бы не мой брат. Он кончиком кинжала в ножнах только слегка прикоснулся к плечам тех, кто висел на дверцах, и они, оглянувшись и увидев, с кем имею дело, осыпались на землю, как листья. Он вошел и вел за руку меня, затем без слов снова также выразительно попросил освободить мне место и, только усадив меня с удобствами, сложил руки, прощаясь. «Так не забудь, как меня найти, сестра. Да славится Бог!» «Да славится Бог!» — ответила я ему общепринятой сикхской формулой, и автобус тронулся. Я ехала в душном переполненном автобусе и повторяла про себя стихи, которые посвятила Пенджабу. «Я люблю тебя, Пенджаб, я люблю тебя, золотые синие края, в тишине теперь поля твои лежат, твои воины забыли о боях. Я люблю тебя, Пенджаб, я люблю тебя, золотые мирные края. Но я кланяюсь, Пенджаб, тем далеким дням, где багрово было зарево страстей, где пылали волны крови и огня у подножий твоих древних крепостей, низко кланяюсь, Пенджаб, тем прошедшим дням, где не гасло в небе зарево страстей.